Через полчаса Севергин вернулся с реки. В избиных потемках среди скомканных половиц белела рубаха Алены. Сквозь закушенные губы сочился едва слышный стон. Упав на колени, Егор заглянул в ее налитые всклень глаза. — Что с тобой, Аленушка? Тебе плохо? — Город вези. Скорее. Егор опрометью бросился в гараж, завел машину, уложил жену на заднее сиденье, обложил подушками и погнал по ночному шоссе в Сосенцы. — Ты мне изменил? — прошелестели у него за спиной омертвелые губы. — Изменил? Да? Он молчал, страшась обернуться.